6.1.1. Гиперстеническая неврастения. Цель массажа – усиление процессов торможения в коре головного мозга. Массаж должен быть спокойным. Ритмичные, монотонные приемы выполняются в относительно замедленном темпе, с легкой или средней силой давления рук. Необходимо соблюдать постепенность возрастания кривой физиологической нагрузки во время массажной процедуры, а также от процедуры к процедуре. В методике массажа должны преобладать приемы поглаживания и растирания. При неврастении показан общий массаж, но чаще лечащие врачи назначают массаж головы и воротниковой зоны. Общий массаж должен продолжаться 45-60 минут. Массаж головы и воротниковой зоны 15-20 минут ежедневно. Массаж начинают с передней верхней поверхности грудной клетки. Исходные положения пациента, сидя на стуле, обнаженным до пояса, массажиста, стоя позади пациента. Массажист должен предложить пациенту полностью расслабиться, опустить веки. Массаж должен проводиться в спокойной обстановке, в кабинете, изолированном от посторонних раздражителей. Массаж передней верхней поверхности грудной клетки. Первое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание обеими руками. Место воздействия на участке от ключиц до 3-4 ребра. Второе. Легкое и медленное попеременное растирание на том же участке. Третье. Легкое плоскостное поглаживание одновременно обеими руками снизу вверх и в стороны от средней линии груди плечевым суставом вдоль волокон большой грудной мышцы. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками по тем же линиям и в том же направлении. Пятое. Легкое плоскостное поглаживание. Шестое. Легкое медленное попеременное растирание. Седьмое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Массаж передней поверхности шеи. Плоскостное поверхностное поглаживание одновременно обеими руками. Это первое. Второе. Легкое спиралевидное растирание одновременно обеими руками по тем же линиям и в том же направлении. Третье. Раздельно последовательное поглаживание шеи. Массаж лба. Первое. Длинное переднее поглаживание. Второе. Круговое стабильное растирание тенором лобных, височных и затылочных мышц. При этом массажист одной рукой фиксирует голову пациента. Третье. Плоскостное поглаживание лба от средней линии к вискам одновременно обеими руками. Четвертое. Спиралевидное растирание лба тремя пальцами от средней линии к вискам. Пятое. Плоскостное поглаживание лба вдоль волокон лобных мышц от бровей к передней границе волосистой части головы. Шестое. Легкое пунктирование подушечками пальцев обеих рук. Седьмое. Длинное переднее и длинное заднее поглаживание. После этого массажист становится спереди и сбоку от пациента. Массаж волосистой части головы. Первое. Плоскостное раздельно последовательное поглаживание от лба к макушке в сагитальном направлении. Второе. Зигзагообразное растирание подушечками четырех пальцев. Третье. Поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Пятое. Поглаживание. Шестое. Сдвигание подушечками четырех пальцев. Седьмое. Поглаживание. Восьмое. Пунктирование. Девятое. Длинное переднее и длинное заднее поглаживание. После этого массажист принимает исходное положение позади пациента. Массаж воротниковой зоны. Первое. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание с захватом над плечи. Второе. Легкое попеременное растирание. Третье. Плоскостное поверхностное круговое поглаживание. Четвертое. Пиление в замедленном темпе. Пятое. Легкое плоскостное круговое поглаживание. Шестое. Легкое спиралевидное растирание четырьмя пальцами, одновременно двумя руками, снизу вверх и в стороны, веерообразно. согласна. Седьмое – легкое плоскостное круговое поглаживание. Восьмое – валик. Выполняют в том же направлении, что и спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Девятое – легкое плоскостное круговое поглаживание. Десятое – легкое и частое похлопывание. Одиннадцатое – плоскостное поверхностное круговое поглаживание.